Глава 120. В час 23:20 пилот, опаздывавшего на 3 часа самолета компании Ryanair, связался с башней управления полетами аэропорта Скафста. Он заходил на посадку с северной стороны, находился на высоте 300 метров и рассчитывал приземлиться через 2 минуты. Однако на расстоянии 6 километров к северу от посадочной полосы обнаружил 2 горящих автомобиля на дороге, ведущей к одиноко расположенному в лесу дому. И прежде всего хотел убедиться, что замеченный им пожар никак не отразится на работе аэропорта и на его возможности закончить начатый маневр. Диспетчер уведомил летчика, что тому не о чем волноваться, в то время как его коллега известил полицию пожарных Нью-Чопинга, и в виде исключения все сложилось столь удачно, что огнеборцы находились всего в 2 километра от пылающих машин. Просто часом ранее прошла ложная тревога о возгорании на электроподстанции в 10 километрах к западу от Скафсты, и они получили новый сигнал, когда возвращались к себе на базу. В результате через 3 минуты оказались на месте. С автомобилями, однако, им особенно нечего было делать, поскольку те уже полыхали вовсю. В отличие от близлежащего дома, традиционного шведского типа, где огонь еще не набрал силу. Если бы все происходило как обычно, он уже успел бы сгореть дотла, естественно, за исключением фундамента. Но на этот раз все получилось иначе. Просто полчаса назад прошел настоящий ливень, и в совокупности с коротким временем прибытия пожарных пламя удалось погасить, так что большая часть строения уцелела. И оно не стало идеальным местом преступления. Да, прилично обгорел первый этаж, дым и копоть проникли на 2-й этаж и чердак, плюс, прежде чем удалось обуздать огонь, пожарные вылили на дом тонны воды. Но на том все и закончилось. В отличие от автомобилей, от которых остались только 2 обгоревших металлических остова с оплавившимися колесами. Тойванен переговорил с работавшими на месте коллегами и с командиром пожарных. В 10 метрах от первой машины нашли первый труп, а в доме еще 2 покойников, и никто из них, похоже, не погиб в результате пожара. И первым из найденных оказался О'Каре, его уже идентифицировали. У него пулевые и ножевые ранения, и на всякий случай сначала ему на шее затянули петлю из стальной проволоки и повесили его на ближайшем дереве. Если не считать того, что он мертв, О'Каре находится в приличном состоянии. И подробнее, в каком порядке все с ним происходило, наш судмедэксперт наверняка сумеет разобраться. Значит, он лежал у остатков машины, стоявшей на дороге, в 100 метрах от дома? Спросила Аника Карлсон. Да, подтвердил Тойванен. Если говорить о 2 других, обнаруженных в самом доме, то один из них, вероятно, Гарсия Гомес, а со вторым все обстоит столь плохо, что это, скорее всего, наш свидетель-таксист, констатировал Тойванен, зло посмотрев на своего коллегу Эверта Бэкстрема. «И от чего они умерли?» — поинтересовался Альм. «Едва ли от естественных причин», ответил Тойванен. «Когда я разговаривал с экспертами полчаса назад, они, кстати, были на месте уже около 4 утра, то, по их данным, обоих вроде бы застрелили выстрелами в голову до того, как начался пожар, если кому-то интересно». Судмедэксперт тоже побывал там и взглянул на трупы. «Поэтому, наверное, их словам можно верить», констатировал Тойванен и многозначительно пожал плечами. «Что-то здесь не сходится», — сказала Аника Карлсон и покачала головой. Они ведь не только оказались в одном месте, их еще застрелили одновременно. Я же говорила ему, подумала она, если бы он послушался меня, был бы жив сейчас. А по-моему, все логично, возразил Тойванен. Проблема скорее в том, что мы пока не в состоянии просчитать ход событий. Стоит нам сделать это, и все встанет на свои места. «А кто занимается расследованием?» — спросила Лиза Лам. «К счастью, не сольно», — ответил Тойванен, снова одарив Бэкстрёма злым взглядом. «Криминальная полиция Сёдерманланда при содействии столичных коллег и людей из Государственной комиссии по убийствам, насколько мне известно». «Приятно слышать», — заметил Бэкстрём с дружеской улыбкой. «С этими разборками в организованной преступности не мудрено и голову сломать. Сначала могут шлепнуть кого-то из байкерской братьи, а в конце концов кто-то поубивает половину мусульманской общины». «Не волнуйся», — сказал Тойванен. «Тогда ведь это в любом случае не попадет на твой письменный стол. Кроме того, я могу успокоить тебя еще по одному пункту». «Приятно слышать», — буркнул Бэкстрём. «Я горю от нетерпения». «В любом случае, не О'Карре», — задал взбучку Эриксону. «Вот как? И откуда такая уверенность?» «Я столь же уверен в этом, как и в том, что О'Карре и Гарсия Гомес появляются позднее ночью. Пока Гарсия Гомес измывается над трупом и перерезает горло его собаке, О'Карре сидит на улице в Мерсе, на котором они приехали». «Один вопрос», — не унимался Бэкстрём. «Откуда у тебя такие данные?» «Знаю и все», — ответил Тойванен. «А поскольку у меня нет желания прочитать об этом в газете, тебе придется поверить мне на слово». «Я услышал тебя», — сказал Бэкстрём и пожал плечами. «Финик, похоже, совсем с катушек съехал», — подумал он. «Возможно, сидел в бане и пил полночи.